во-первых, принадлежит не самому Гальвани, а либо его жене, либо кому-то из помощников. А во-вторых, что оно явно случайно. Что ж, с этим, пожалуй, можно согласиться, с одной оговоркой только. Никакого открытия в том, что увидела это таинственное лицо и чему оно удивилось, не было. И значение этого эпизода, явно раздутое, заключается лишь в том, что он побудил Гальвани к новым исследованиям, в результате которых действительно было сделано важное открытие, даже не одно, а два, хотя второе сам ученый, к сожалению, не заметил. Прежде всего, Гальвани выяснил, что далеко не безразлично, чем дотрагиваться до лягушки. В описанном случае скальпель имел костяную ручку, прикрепленную железными гвоздями. Оказалось, что сила сокращения мышцы зависит от того, за какую часть скальпеля держится рука. Наибольшее сокращение происходит, когда рука дотрагивается до лезвия или железных гвоздей. Затем предпринимается вторая серия опытов. Ее схему легко восстановить по рисунку Гальвани. Он выносит стол во двор и ставит его около колодца. Препарированную лягушку помещает в закрытую банку. От нерва задней лапки тянется проволока на крыше, другая — от мышцы — идет в колодец. Искру, родившуюся на лабораторном столе, Гальвани хочет заменить молнией. Судя по всему, погода в те дни благоприятствовала его намерениям, и гроза не заставила себя ждать. Как только появлялись молнии, пишет ученый, тотчас же мышцы приходили в сильные сокращения, которые совпадали по времени с молнией и предшествовали грому. Итак, первый из серии опытов вполне удался. Он подтвердил прежнее наблюдение. Нерв лягушки является чувствительным электроскопом, улавливающим даже отдаленные электрические разряды. А если нет видимых разрядов, просто атмосферное электричество, будет ли вызывать сокращение лапки? Гальвани многократно повторяет опыт, сначала в первоначальном виде, вешая лягушек на ограду, но, увы, я стал наблюдать препараты в разные часы в течение нескольких дней подряд, но едва заметил несколько сокращений в мускулах. Может быть, виноват плохой контакт между проволокой и забором, и лягушки не заземлены? Ученый устал и явно торопит события. Утомленный ожиданием, я изогнул и плотно прижал к решетке крючок, пропущенный через спинной мозг, чтобы видеть, не удастся ли теперь вызвать мышечные сокращения. Результат несколько обескураживает ученого. Теперь сокращения появлялись нередко, однако вне всякой связи с изменением состояния атмосферы или электричества. Но откуда же берется электричество? Мышца ведь сокращается. После недолгих размышлений Гальвани приходит к выводу, что электричество все же атмосферного происхождения. Однако он ощущает недостаточность экспериментального материала и тут же намечает продолжение опытов. Методика простая, но эффективная. Он проверяет на воздухе то, что подмечено в комнате, а в комнате то, что подмечено на воздухе. С этой целью он возвращается в дом к своему лабораторному столу. В комнате все повторяется. Когда я внес лягушку в комнату, положил ее на железную пластинку и приблизил к последний крючок, проткнутый через спинной мозг, то получились прежние движения, прежние сокращения. Здесь уж вроде на электричество атмосферы не погрешишь. Откуда оно берется? Гальвани пробует варьировать этот опыт, меняет отдельные детали, настороженно бродит по дому целыми днями в поисках электрического призрака. Мною было испробовано то же самое с различными металлами, в различных местах, в разные дни и часы, и всегда результат получался одинаковый. Разница была лишь в том, что от различных средств получались различные сокращения. В одних случаях сильнее, в других слабее. Непроводящие тела вовсе не давали сокращений. Этот результат нас очень удивил. Она сможет удивить невезение Гальвани, или, если хотите, его слепота».